ошибется, кто угадает. Разное счастье нам выпадает. Часто простое кажется вздорным, черное белым, белое черным. Часто простое кажется вздорным, черное белым, белое черным. Мы выбираем, нас выбирают. Как это часто не совпадает. Я за тобою следую тенью, я привыкаю к несовпадению. Я за тобою следую тенью, я привыкаю к несовпадению. Я привыкаю, я тебе рада, ты не узнаешь, да и не надо, ты знаешь и не поможешь, что не сложилось, вместе не сложишь. Что не сложилось, вместе не сложишь. Счастье такая трудная штука, то дальнозорко, то близорука. Часто простое кажется вздорным, черное белое, белое черным. Часто простой кажется вздорным, черное белое, белое черное. Часто простое кажется вздорным, черное белым, белое черным. Черное белым, белое черное.